396 страниц, в части второй тоже 6 книжек, 397-782 страницы. Молчавшая до 1786 года русская провинциальная пресса обрела голос, прозвучавший, правда, пока еще весьма робко. Нельзя не согласиться с ярославским поэтом-демократом Трефалевым, посвятившим уединенному пашихонцу отдельную работу, что не следует слишком строго относиться к малым литературным достоинствам этого первого провинциального журнала. Никому не придет в голову, например, рассматривать «Ботик» Петра I с точки зрения современного развития корабельного искусства. Он ценится как дедушка русского флота. Статья Трефалева в русском архиве, 1879, книга 3, страницы 88-135. По указанию в каталоге Живержеева. Опись моего собрания. Петроград, 1915, номер 2466. Трефалев переиздал уединенного пашихонца на 304 страницах с печатью только на одной стороне листа. Никогда этого переиздания не видел и нигде о нем, кроме каталога Живержеева, не читал. Можно оказать такое же уважение и дедушке провинциальной печати журналу «Уединенный пашихонец». Кстати, название его взято от заштатного городка Ярославской губернии Пашихонье. Название этого городка стало в какой-то мере нарицательным для всякого захолустья. У меня есть любопытная и остроумная книга, выпущенная в Петербурге в 1798 году Василием Березайским «Анекдоты древних пашихонцев». Это смешные историки о наивных провинциалах, несколько напоминающих виландовских абдеритов, унаследовавших это прозвище от жителей древнегреческого городка Абдера. Появившееся название «пашихонец» было позже неоднократно использовано Салтыковым-Щедриным. Книга Василия Березайского «Анекдоты древних пашихонцев» вышла в Петербурге в 1798 году. Второе издание ее, поправленное с прибавлением повестей о щуке и о походе на медведя и с присовокуплением забавного словаря, было осуществлено в 1821 году. Третье издание в 1863 году. Книга имела огромный успех и считается зачитанной. Анекдотами Березайского широко пользовались эстрадные рассказчики вплоть до Павла Вейнберга. Эти забавные историки, почерпнутые из народного творчества или, как пишет сам Березайский, от нянюшек и матушек, хорошо знал Салтыков-Щедрин. Понятием «пашихонцы» он широко пользовался. Христофор Виланд, 1733-1813, немецкий писатель. Его книга «История абдеритов» вышла впервые на русском языке в 1793-1795 годах в Москве в двух частях. Это такие же анекдотические историки о жителях города Абдера, наивных провинциалах, головотяпах, способных в трех соснах заблудиться. Слова в немецкой литературе абдериты и в русской пашихонцы адекватны по значению. К сожалению, в самом ярославском журнале «Уединенный пашихонец» сатирические нотки не получили развития. Художественная часть его была самого верно подданнического характера. Ценными являются только описания городов и уездов Ярославской губернии и всякого рода местные материалы. Душой журнала и его фактическим организатором-редактором был некий Василий Демьянович Санковский. Еще студентом Московского университета он проявил себя как ревностный сотрудник журналов Хирасковы «Полезное увеселение» 1760-1762 и «Свободные часы».